На дворе метели вьюга, под застрехой за лубьем принахохлились два друга, воробьиха с воробьем. Видно, плохо греет шубка, поплотней, что ли, рядом сесть. Ах, кабы нам теперь, голубка, да горячего поесть. Только вымолвил мужчина, как от них невдалеке покатил в санях купчина на орловском рысаке. Эй! Самка мигом увидала у гнедого на бегу что-то мягкое упало и дымится на снегу. Вот слетели быстрым махом, стали весело клевать. Ах! И к самым малым птахам, как добра природа-мать!